Глава вторая. Княжьи заботы. Моров. Юница спала, свернувшись калачиком. Утомилась. А вот Илье не спалось. Соловья он изловил. Тем не менее, нападения не прекратились. Кулиба сообщил о еще одном пропавшем караване. Сотник Гордей, командир присланных батей дружинников, поведал о другом случае. О спугнутых лесовиках, которые сунулись к каравану фальшивому, но вовремя распознали переодетых воев. Прибавить сюда тот обоз, остатки которого спас Илья, и выходило, что Соловей попался, а разбоев стало только больше. Сначала Илья очень расстроился, особенно из-за собственной оплошки. Но сейчас, после совещания, ужина и сладкой девки, успокоился и решил, что дела обстоят лучше, чем показалось сначала. Во-первых, у него нынче больше 200 воинов, значительная часть которых — опытная грить. Подобной дружиной, даже в половину меньшей, далеко не всякий князь похвастаться может. Во-вторых, командуют моровским войском люди умелые и достойные. В-третьих, до сей поры за разбойниками не замечалось, чтобы они нападали на фальшивые караваны. А тут купились и почти попались. Батя, правда, по этому поводу сказал бы свое обычное. Почти попал, значит, промазал. Но все же. Да и часть пленных они отбили, чего ранее тоже не случалось. И не такие уж они храбрецы, если сразу сбежали, не попытавшись дать настоящий отпор. Сбежали, правда, умело. Но всем понятно, что драться с гридью на равных тати больше не рискуют. Их ведь, по словам отбитых пленников, было примерно столько же, сколько у моровских — 9. Это всего. А побежали разбойники от 3, даже и не подумали драться, хотя часть в схоронках сидела. И все они дали дёру. В драку полез только тот с топором, но и он, похоже, со страху. Так что повезло Илье, что говорить. Будь в том отряде кто-то равный Соловью или Зибору, случился бы бой. И бой жестокий. Илье оставалось только радоваться, что разбойники удрали. Не то в 7 луков они могли прижать и Разнега, и Возгоря, не говоря уже об Илье, который по собственной глупости оказался бы на виду и в окружении бьющих из темноты опытных стрелков. Какой из этого вывод? Рисковать Соловья-то не хотят. Коли так, то можно пока принять предложенное Гордеем. Сбивать малые караваны вместе и придавать каждому по 5-6 дружинников. Людей хватит, еще и на дозоры останется. Для начала план сгодится, но только для начала. Охранять караваны — это уже означает уступить разбойникам. Ни Святослав, ни Владимир не смогли бы примучить вятичей, если б ограничились охраной, идущей по оке кораблей. Все остальное отдав лесовикам. Надо брать под себя всю землю, знать не только о каждом селище, но о каждой затерявшейся в лесах охотничьей избушке. Когда Илья с батей последний раз разговаривали, батя нарисовал картинку-карту Моровского княжества. Показал на узкую прибрежную полоску и сказал: «Это уже наше». А потом обвел стелом огромное в сравнении с синей ленточкой Десны зеленое пятно и сказал: «А это должно быть нашим. Потому что, Ильюха, это и есть наше главное богатство. Не заселенные и застроенные берега, а вот эти бескрайние земли. И ежели заселим их все, Ильюха, то станем мы, Русь, побольше Византии. Однако обо всей Руси пускай великий князь печется, а нам с тобой о княжестве Моровском надо породить. Сам подумай, какое место славное! Киев близко, Чернигов еще ближе. А главное, все, что добудем, куда хочешь, повезем. Хочешь к ромеям, хочешь к поляхам, чехам, германцам. Вот она, дорога». Батя ткнул стелом в синюю ленточку. «И вот другая дорога». Батя показал на совсем тонкую черную линию тракта. «А еще, если бы вот здесь мост построить и оба берега связать. Но Сначала это. Батя опять ткнул стелом в зелень лесов. Илье батина мысль была понятна. Но как ее воплотить? Илья пока не знал. Батя, наверное, знал, но помалкивал. Надо думать, ждал, когда сын разрешит эту задачку. И Илья ее разрешит. Куда он денется? Не зная, как унять мысли, поспать-то все ж надо. Илья пихнул девку. Спит телочка. Хотя можно и не будить. Илья перевернул ее на спину. Спит. Розовый ротик приоткрыт. Белые сиськи с такими же розовыми сосками расплылись. Мягкий живот ходит ровно вверх-вниз. Бедра тоже мягкие и белые сверху, но на ладонь выше колен уже покрыты загаром. Чем ниже, тем гуще. Это от стирки. Так-то ноги заголять стыд. Но во время постирушек можно. Вот и приманивают парней голыми лягами. Илья усмехнулся, перекатился на руки, замер над девкой. Наваливаться не стал, эдак раздавить недолго. Впихнул колени между мягких бедер, двинул ногами в стороны, освобождая причинное местечко, и толчком вогнал ут в еще не обсохшую жаркую вагину. Правильно ромеи ее назвали. Вагина. Точно как ножны для меча. Хорошие ножны, они тоже мягкие, войлоком изнутри проложены или шерстью, чтобы влагу впитать. Но столько влаги никакие ножны не впитают. Юница заохала, застонала. Годун попыталась обхватить Илью ногами, но он не позволил. Наоборот, приподнялся, перебросил колени так, что оказались снаружи, и сдавил, стиснул ими и девкины ноги, и норку ее, и собственный ут. Вот так хорошо, вот так сладко. У-а! У-у-у! Завыла девка, потом а-а-а, будто задыхалась, а может и впрямь задыхалась, потому что Илья уже не стоял над ней, а наваливался, пахтал мощными короткими ударами, упираясь уже только локтями и впиваясь ртом в нежное пульсирующее горлышко до самого распоследнего мига, когда юница завопила истошно, хлынула соком. Тут уж Илья вскинулся на выпрямленных руках, взревел ярым туром и завершил, влил в девкину утробу богатырское семя. Опорожнился и рухнул, опрокидываясь на спину и подхватывая девку, придерживая за упругую задницу, чтобы осталась с ним, а он в ней. Она и осталась, распласталась на нем, жаркая, подрагивающая, мелко будто оленица, которой вскрыли ножом горло. Влага ее и его вытекала щедро, пачкая постель. «Мой господин! Княжич! Здесь!» Илья спихнул девку и сел. «Зайди, не мнись!» — гаркнул он. Дозорный отрок осторожно откинул завесу, глянул на раскрасневшегося княжича, потом на девку, испятнанную следами мужских пальцев и губ, раскинувшуюся бесстыдно, бессильную даже прикрыться. Глянул, сглотнул и проговорил почему-то шепотом. «Тебе гость, княжич, из лесу». «Ты кто?» Лесного гостя сопровождали два гридня из Гордеевой сотни. И сам сотник Гордей. Все трое начеку, как будто привели не какого-то там смерда лесовика, а лучшего из воинов. Илья встречал, понятно, не глушом в спальне. Накинул порты и рубаху, опоясался мечом и сел за стол в светлице, которую облюбовал для умных занятий. Сейчас, понятно, в светлице было не так, как днем. Однако пара масляных ламп византийской работы позволяла не просто видеть, но свободно читать даже самые мелкие буковки. «Ты кто?» Лесовик подумал немного и поклонился в пояс. Сам, без помощи гридней. «Ладовлас. «Я спросил, кто ты, а не как тебя зовут», — заметил Илья очень спокойно, хотя внутри все дрожало, как у гончей, которая поймала след. «Я скажу», — ответил лесовик, — «но только тебе». Чем-то он Илье нравился. Тем, как держался, наверное. Признавая старшинство Ильи, но без подобострастия и без страха. Хотя наверняка понимал, что шевельни Илья пальцем, и его мигом уволокут в подвал, где он вскоре будет отвечать без запинки на любые вопросы. Ну, если не считать запинками, жалобные вопли. Да, крепкий муж. И не физической силой, хотя и тут не обижен, а духом. Ох, непростой это лесовик. Хотя последнее и так понятно. Явился среди ночи, потребовал княжича. И даже как-то убедил Грить, чтоб его пустили. Могли ведь и прибить. «Почему я должен верить тебе больше, чем моей Гриде?» — нахмурил брови Илья. «Сновид сказал, только тебе», — буркнул лесовик. «Сновид мертв». «Он — да. Воля его — нет». «Да, есть в лесовике сила, и храбрость, и верность. Гордей, забери своих и выйдите». «Княжич, ты ведь его сразу ко мне привел, верно?» — усмехнулся Илья. «Почему?» «Псы его не тронули», — сказал Гордей. «Вот это интересно. Псов, которых ночью выпускали охранять моров, еще ярыш натаскивал. И обращаться с ними умели немногие. Днем они в яме сидели, взаперти. Потому, кстати, и выжили при штурме. Иди, Гордей. Думаешь, я со смердом не управлюсь?» Гордею приказ явно не по душе пришелся, но подчинился. Вышел и дружинником махнул, мол, со мной. Впрочем, далеко не ушли, остались на галерее. «Я подойду?» — спросил Ладовлас. Илья кивнул. Опасности он не чувствовал. Вряд ли этот человек замыслил недоброе. А если и замыслил, оружия у него нет, это наверняка проверили. Справиться с оружным Ильей голыми руками, а это надо силенку иметь, как у покойного Сворожича, великана, которого Илья убил этим летом и который перед тем, играючи, уложил малый десяток дружинников Судеревского князя. До великана со Святогорки Ладовлас не дотягивал ни умением, ни статью. «Так кто ты?» «Вместо Ярыша я», — совсем тихо произнес лесовик. А ночью пришел, чтоб не увидал никто. «Думал, тишком к тебе проберусь, да вот...» Он мотнул головой в сторону дверей. «Заметили». «Само собой заметили», — Илья усмехнулся. «Слово для собак в лесу еще кто знает?» «Сновид знал, и я. Больше никто». «Допустим. Поесть, выпить хочешь?» «Некогда, господин. Скажу, что надо, и сразу уйду». «Нет, друже, ты уйдешь, когда я разрешу», — подумал Илья, но вслух не сказал, чтоб не спугнуть. «Говори», — разрешил он. «Соловей», — сказал Ладовлас. «Сновид велел выдать его тебе». «Опоздал», — Илья нахмурился. «Я его уже в Киев отвез, в клетке». «Неужели не знает?» «Знает, как оказалось». «Соловья ты взял, за что хвала тебе». Ладовлас поклонился в пояс, коснувшись рукой пола. «Сновид себя убил, чтоб в руки Татю не даться. Ты соловья взял. Жаль, не наказал». «Без меня накажут», — усмехнулся Илья. «Великий князь его ярлу Сигурду отдал, а тот палачу своему, Хравну. Думаю, соловушка наш теперь кровью плачет, что я его вместе с дружками не зарезал. Хотя и дружкам его тоже умирать не скучно было. Да ты и слыхал, пожалуй». «Слыхал», — кивнул Ладовлас. «Только зря ты так. Людь тебя теперь как зверя лютого страшится. Зато вдруг орять разбойникам помогать поостерегутся». «А куда им деться?» — пожал плечами Ладовлас. «Лихие люди тоже шкуру содрать могут». «Но ведь на то они и лихие, а ты — господин. Ты нас оберегать должен». «Что я должен, а что нет, сам разберусь», — буркнул Илья. «Все сказал, что хотел?» «Да ничего я еще не сказал», — проворчал лесовик. «Ты ж слова вставить не даешь, господин». «Говори». Я и говорю, соловья нет, но родня его осталась. И Великаль, поинтересовался Илья. 6 сыновей у него, а дочерей 9, ответил Ладовлас. Но один парень и 2 последние девки малы еще, они от 3-й жены. А остальные с оружием управляться гораздо, что парни, что девки. И злодеи все поголовно, произнес он с ожесточением. Кровь лить, люд мучить — это им в радость. Отец их с измальства убивать учил. И жену свою, которая 3-я, тоже учил. Он ее украл где-то малый совсем. Говорили, знатного народа. Сначала наложницей сделал, а как сына родила, женой перед богами. Думаю, она теперь стаей верховодит, соловичами и теми, кто к ним прибился. Кличут ее смертной хворью. И не зря. Я эту хворь, считай, в руках держал, с досадой подумал Илья. Вот же, изрядный выводок, процедил он. И как их найти, Ладовлас? Найти можно. Я подскажу, как, пообещал лесовик. Сам не отыщешь. Ты знаешь, где они? Знаю, кто знает, ответил Ладовлас. Те, кто сам в их ватаге. Но эти даже и захотят, не выдадут. Соловичи за такое отмстят страшно. И обидчику, и родне. Так что о том, что я к тебе приходил, никому, господин. И воим своим скажи. Меня убьют пусть, но они весь мой род вырежут. Такая у них повадка. Сурово. Сказал же, им кровь лить, как нам мед пить. Не бойся, кровь лить и мы умеем, мрачно посулил Илья. Ты покажи только, где они прячутся. Там не только родня Соловьева, предупредил Ладовлас. Другие тоже. Точно не знаю, но 2 не меньше. А еще хворь эта. Говорят, ведьма она, добавил он с опаской. Будущее видит. Соловья от смерти заговорила. Илья хмыкнул. Надо думать, заговор не крепок вышел, раз от меня не уберег. «Это еще как глянуть», — пробормотал Ладовлас. «Все, кто с ним был, мертвы, а Соловей жив пока что». «Еще бы!» — усмехнулся Илья. «Так ему и позволят за кромку сбежать». «Так что о гнезде Соловичей? Кто меня туда проведет?» «Сами и проведут», — сказал Ладовлас. «Я того места не знаю, зато знаю селище, куда они частенько заглядывают».